мы ходим с тобой в одну церковь. Однажды у тебя было свидание с моим соседом по Амхерсту». Теперь мне показалось, что я узнаю его. Его лицо всплыло в тумане на самом краю памяти. Одно из тех лиц, с которыми мне никогда не хотелось ассоциировать какое бы то ни было имя. «А что ты здесь делаешь?» «Я работаю в этой больнице». Каким образом ухитрился этот Джордж Бейквелл так быстро стать доктором? Я не могла в это поверить. И, собственно говоря, мы не были с ним по-настоящему знакомы. Он просто решил взглянуть на девицу, достаточно спятившую для того, чтобы решиться на попытку самоубийства. Я отвернулась к стене. «Убирайся отсюда», — сказала я ему. «Убирайся и не вздумай возвращаться». «Мне нужно зеркало». Медсестра засуетилась, открывая один ящик за другим, затем перерыла черный кожаный чемодан, в котором мать принесла накупленные ею для меня блузки, юбки, пижамы и нижнее белье, но все без толку. «Почему мне не дают зеркало?» Меня одели в платье в серо-белую полоску, похожее на обивку матраса, подпоясали широким ярко-красным кушаком и усадили в кресло. «С какой это стати?» «Потому что вам не стоит в него смотреться». Медсестра закрыла чемодан, и он захлопнулся с легким щелчком. «Почему это?» «Потому что вы не слишком хорошо выглядите». «Все равно хочу в этом убедиться сама». Медсестра, вздохнув, раскрыла верхний ящик стола. Достала оттуда большое зеркало в деревянной раме того же цвета, как стол, и протянула его мне. Сперва я не могла сообразить, что за беда приключилась. Зеркало оказалось не зеркалом, а картиной. На картине было изображено существо непонятного пола. Не то женщина, не то мужчина. Волосы у него были выбриты наголо, и только кое-где на голом черепе торчали клочья, похожие на цыплячий пух. Половина лица у этого существа была пурпурно-красного цвета, причем опухшая и бесформенная. По краям этой опухлости красный цвет переходил в зеленый и в красно-желтый. Рот у этого существа был темно-коричневым, и розовые полосы шли от обоих углов губ. Самым ошеломительным в этом лице была сверхъестественная концентрация ярких контрастных красок. Я улыбнулась. Харя на картинке расползлась в кривой ухмылке. Через минуту после того, как раздался оглушительный грохот, в палату ворвалась другая медсестра. Она бросила взгляд на разбитое зеркало и на меня, стоящую посреди слепых белых осколков, и поспешила увести свою младшую напарницу за дверь. «Я же говорила тебе!» — донесся до меня ее рассерженный голос. «Но я только... Я же тебе говорила!» Я слушала с определенным интересом. Кто угодно может нечаянно уронить зеркало. Я не понимала, почему они так раскудахкались. Старшая из сестер вернулась в палату. Она встала напротив меня, сложив руки на груди, и сердито на меня посмотрела. «Теперь 7 лет счастья не будет». «Что? Я сказала? Медсестра повысила голос, как будто разговаривала с глухою, что теперь 7 лет счастья не будет.